В Корейской Народно-демократической республике растет число долгожителей. От имени Ким Чен Уина был накрыт юбилейный стол для Лёксук по случаю ее столетия. Долгожительница проживает в 30-й соседской группе Сумунского квартала Центрального района Пхеньяна.